46. Когда во всем мире соблюдается дао, то быстрые кони забудутся и вся нива будет обрабатываться. Когда на всей земле не соблюдается дао, то военные кони будут расти в окрестностях города. Нет греха тяжелее страстей, нет беды тяжелее незнания удовлетворения, нет преступления тяжелее жадного хотения приобрести много. Вот почему знающий меру бывает доволен своим положением. Сорок семь. Не выходя из дома, мудрецы знают, что делается на свете. Не глядя в окно, они видят небесное дао. Чем больше удаляешься от дома, тем меньше знаешь. Поэтому святые мудрецы достигают знания, не выходя никуда. Не видя предмета, они знают название его. Не делая ничего, они совершают много. 48. Учение прибавляется со дня на день, но дао теряется со дня на день. Эта потеря увеличится и дойдет до желания неделания. Когда человек дойдет до неделания, то нет того, чего бы не было сделано. Если в мире все в порядке, то следует завладеть им. Но если нет, то не следует. 49. Святые люди не имеют определенного чувства, ибо они принимают чувство простолюдина как свое. Добрых людей я принимаю уже потому одному, что они добры. Злых принимаю как добрых. Искренним людям я верю, так же и верю неискренним, ибо в этом и состоит верх искренности. Когда святые живут на земле, то они просты и тихи. Они питают ко всем одинаковое чувство. Для блага мира они делают свои сердца темными. Простые люди будут смотреть на них, как на своих учителей, и будут слушать сказания об их делах. Святые смотрят на народ, как на младенца. 50. Все существа, уходя из жизни, входят в смерть. Жизнь имеет 13 ступеней своего развития. Смерть также имеет 13 ступеней. Ступени человеческой жизни, которая постоянно стремится к смерти, опять 13. 13 – это символическое число. Оно, по словам толкователя Лао Цзы Хаку Гёкюсен, взято из области астрономии. Луна после своего появления через 13 дней достигает своей полноты. После полнолуния через 13 дней она совсем исчезает. Приводя это число дней, Лао Цзы очевидно хотел указать на то, что всякое существо развивается до известной границы. И когда оно достигнет полноты развития, то начинает ослабевать и, наконец, совсем уничтожается. Это почему? Потому что стремление к жизни слишком сильно. Я слышал, что ведущий воздержанную жизнь не боится ни носорога, ни тигра, ни быть на поле сражения без воинского наряда, ибо на нем нет места, куда носорог мог бы ударить рогом. Тигр мог бы вонзить свои острые когти, и воин мог бы нанести удар мечом. Это почему? Потому что для ведущего жизнь воздержанную не существует смерти. 51. Дао производит существа. Добродетель кормит их. Они дают им вещественную форму, а могущество их совершенствует вещи. Поэтому все существа почитают Дао и добродетель. Никто не сообщал Дао его достоинства, а добродетели ее ценности. Но они сами собой вечно обладают ими. Поэтому Дао производит вещи, питает их, дает им расти, совершенствует, делает зрелыми, кормит и защищает. Оно производит их и не делает их своими. Делает их тем, что они есть, и не хвалится ими. Оно царствует над ними и оставляет их свободными. Вот что называют глубокой добродетелью. Вселенная имеет начало, которое и есть мать всего мира. По матери можно знать ее сына. Когда сын известен, то и мать будет сохранена невредима. Хотя тело умирает, но сущность его никогда не уничтожается. Кто закрывает уши и глаза, тот останется без употребления во всю жизнь. Кто прислушивается ко всему изящному и старается удовлетворить страстям, тот никогда не спасется. Могущий разбирать мельчайшие вещи называется ясновидцем. Сохраняющий мягкость называется могущественным. Употребляющий свет называется блестящим. Тело исчезает, не оставляя ничего после себя. Это и есть наследие вечности. 53. Я беззаботен, но имею ум, поэтому живу в великом Дао. Я раздаю милостыню в великом страхе. Большая дорога Дао гладка и равна, но люди любят ходить по тропинкам. Когда правительство перестанет заботиться о благосостоянии народа, то поля опустеют, и государственное хлебохранилище не наполнится никогда. Люди будут надевать на себя разноцветные одежды, носить острые мечи и питаться изысканными блюдами. Все это совокупно называется разбойничьей гордостью. Уже ли это и есть Дао? 54. Крепко стоящего нельзя вымыть. Хорошо связанного нельзя развязать. Дни кончины предков празднуются потомками. Кто совершает это для самого себя, тот делает добро только для одного себя. Кто совершает это для своего дома, тот делает добро для своего дома. Кто совершает это для своей деревни, тот будет начальником в ней. Кто совершает это для своей страны, тот делает добро для страны. Кто совершает это для всего мира, тот делает добро для всего мира. Я изучаю тело по телу, дом по дому, деревню по деревню, страну по стране и, наконец, весь мир по всему миру. Но могу ли я знать, почему Вселенная такая, а не иная?